Ведь назад, я тебе лучше скажу, что, потому что мне мешает это, когда я вообще... Можно я немножко по... потише, потише. А, бери. Потому что это ты... Это оно главное, я вообще не играю. Ну, я говорю, хорошо. Слушай... Он играет гитару, я тоже. Он из Зюки тоже. Да, я пробую его петь, но я уже забыл. Там его невозможно было, я не знаю, может и ключ, по-моему. Немножко выше сюда. Thank you. Thank you. надо спасать интонацию, не зашли воды. Детский, с масками, но эти...